Глава 8. Ответ я написала быстро и коротко. Взяла лист и карандаш со стола в углу комнаты и накатала в 4 слова. «Мне не нужен муж». После этого сложила листок в 4 раза и отдала его вестнику. Тот клюнул листок, прицепил его таким образом к клюву и исчез. А я пошла в книгохранилище за сборником законов и информацией. Мне нужно было понять, на каком основании действовала Ираса. Если это законно, то придется подчиниться. Если самодурство с ее стороны, то никаких больше браков. Ну и заодно следовало уточнить еще пару-тройку моментов. Так что я закопалась в книгах. Сборник законов Варислава Справедливого, правившего 325 лет назад, утверждал, что женщина имеет право отказаться выходить замуж снова, если у нее уже были хотя бы 2 мужей. И под звездочкой было добавлено уточнение. И оба умерли своей смертью. Что ж, логично. Раз боги отвели от 2 браков, значит и третий не нужен. Но при этом законник «Парни мудрый», выпустивший отдельную книгу с неустаревшими законами, несколько раз подчеркивал, что высокородная аристократка обязана оставить после себя потомство. И писал он это через 10 лет после смерти Варислава Справедливого. «Так что, если верить парню мудрому, я должна была родить в любом случае, неважно, в каком по счету браке. Наследник должен быть. Все. Точка. Желательно, конечно, родить больше 1 ребенка, но и 1 подойдет. Главное, чтобы было кому оставить наследство». «Да чтоб вас!» — выругалась я устало. «Вот и кому верить? Мне нужен был законник, хороший и грамотный, желательно еще и преданный. Мне, естественно». Сама я понимала написанное, но выстроить цепочку доказательств и грамотно оспорить чужое мнение не могла. Я провозилась до вечера и вышла из книгохранилища с гудевшей головой. В спальне меня ждал уже знакомый вестник, и Ираса не принимала отказов. Она была уверена в своей правоте всегда и везде. Вот и теперь она сообщила, считая, что я подчинюсь. «Завтра мы с Элитой приедем к тебе пить чай. Будь дома, тогда все и обсудим». Отлично. Просто прекрасно. То есть мои планы никого не интересовали. Меня просто поставили перед фактом. Еще и приказали «Будь дома». У меня руки чесались написать в ответ гадость. Но я сдержалась и сообщила вестнику. «Ответа не будет». Он растворился в воздухе. Я без сил упала на кровать. Спала я крепко, и на этот раз мне снилась земля. Первый раз после моего появления здесь я видела во сне свой родной и теперь уже бывший мир. Я гуляла по знакомым улочкам города, в котором выросла, наблюдала со стороны за жизнью родных и знакомых, смотрела на красоту природы. Любовалась людьми, спешившими по тротуарам, по своим делам. Я как будто прощалась навечно с тем миром. Утром я проснулась вся в слезах. Настроение было просто отвратительное. Хотелось убивать всех вокруг, даже слуг, если они попадутся мне под горячую руку. Сердце болело в груди. Пальцы рук чуть подрагивали. В общем, самое то настроение, чтобы встречаться с роднёй. «Как же меня все достало!» С горечью сообщила я этому миру. Чтобы им всем икалось сутками напролёт. А Ирасе целый месяц без остановки. Ну почему нельзя просто оставить меня в покое? Мне никто не ответил. И все, что я могла, это вызвать служанку и начать приводить себя в порядок. Мылась, а затем и одевалась я с видом «Хочешь жить? Молчи». Наверное, поэтому прислуживавшие мне крестьянские девушки боялись рта раскрыть в моем присутствии. Поела я в своей комнате и сразу же после этого отправилась в книгохранилище. Мне нужно было генеалогическое древо. Я хотела понять, кем мне приходится Лита. Не просто же так, и раса сегодня приедет с ней сюда. Я рылась в генеалогии не так уж долго. Установила, что Лита – внучка сестры Ирасы, Дарины. Та в свое время вышла за подающего надежды графского сына. Они родили 4 детей, 3 сыновей и дочь. Все 4 не нашли себе богатых пар и связали свои жизни с тем, что было. Лита являлась дочерью дочери Дарины, то есть Ирасе она приходилась внучатой племянницей, а мне, соответственно, двоюродной племянницей. «Как все запутанно!» – проворчала я, откидываясь в кресле. «Все демоны бездны запутаются в этих связях. И получается, Ираса выводит в свет дальнюю родственницу. Ну, относительно дальнюю. По земным меркам, так уж точно. Вопрос, что они обе забыли здесь, в моей усадьбе?» Кроме желания выдать меня замуж снова, конечно же. Пространство молчало, упорно не желая снабжать меня ответами. И все, что мне оставалось, ждать приезда родни.